«Полтора барана тебе на закуску!» — вскипел Дмитрий. «Где ты видел грузина, сдирающего с друга одежду? Разве дело не общее? Держи про запас свое богатство и больше не вмешивайся в дела греческой церкви!» Атар торжественно перевел и от себя добавил: «Барсы не любят, когда им противоречат». Неделю напролет шел торг за Вавилу Бурсака. Казалось, ни о чем другом теперь не мыслили барсы. Звенели монеты, шуршали слова, не слишком охотно соглашались турки выпустить из рук необычную добычу, но золото есть золото. Внезапно Саакат завелел барсам прекратить хлопоты, ибо Капудан-паша заявил, что без повеления Режаб-паши невозможна такая милость. Значит, друзья мои, нужны совсем другие действия. Редкий случай в Турции, когда золото бессильно. Георгий, с досадой возразил Матарс, теребя черную повязку, Вавила с голоду помрет, пока найдем то, что сильнее золота. Не помрет, слишком силен духом. Подкупите начальника стражи и передавайте казаку еду, но помните, почти все станут забирать себе жадные дозорщики. «Придумаем такое, — засмеялся Дато, — чтобы и Вавиле досталось. Я уже придумал. Раз придумал так, наш Иракли обещал устроить мне встречу с Кантакузином, — медленно проговорил Саакадзе. Терпение, барсы!» Но барсы, вскочив с мест троекратным ваша, приветствовали дорогого Георгия за гибкость ума. Ваша, грузинская, боевой клич, молодец, мужественно. Оживился и Меркушка, бог даст, вызволим Вавилу. Саакадзе не ошибся, пришлось запастись терпением. Хоть Кантакузин и обещал Иракли встретиться у него с Маурави, но все откладывал, ибо посольские дела занимали много времени в диване, а султан не переставал допрашивать о замыслах Москвы. Надо ждать. А ждать оказалось тяжелее всего. Ведь и весна вот-вот нагрянет, а там в поход на Иран, да казака ли тут будет? Но разве только о Вавиле беспокойство у Саакадзе нет? Главное, с чем пожаловали послы из Руси, а об этом только Кантакузин знает. Значит, надо ждать. Глава 13. Когда любовь нарушает плавное течение мыслей, это законно. Очарование интимных встреч оправдывает потерю рассудка, и чем меньше понимаешь, находясь в будуаре, тем больше приходишь в экстаз. Но в политике опасно попадать в просак и уподобляться скаковой лошади, не взявшей барьер. Лишь в одном из этих двух случаев погасшие свечи делают ситуацию предельно ясной.